сео, вслышала и си топчежец в душе, водами, волнами носим речными. Яко в чертозе древле бегающе дело горького совета Фаранипско. Аще бабы слышала еси, убивающие иногда безвозрастное мужеское душе каянное, целомудрие деяние, ныне яко великий Моисей соси премудрость. Яко Моисей великий египтянина, ума уязвивша окаянная, не убила еси душе, и како вселишися, глаголю в пустыню страстей покаяние. В пустыню вселися великий Моисей, грядиуба подражай того житие, да и в купине богоявления душе в видении будешь и. Моисеев же злоображай душе, ударяющей море и огустевающей глубину, в образ креста божественного, им же можешь и ты великое совершить. Аарон, приношавший огнь Богу, непорочный, нелестный, но Офни и Финиес, яко ты душе, приношаку чуждее Богу, оскверненное житие. Тя Троица славим единого Бога, свят, свят, свят, еси Отче, Сыне и Души, простое существо, единица присно поклоняемая. Из Тебе обличейся в мое смешение, нетленная, безмужная Мать и Дева, Бог создавый веки, и соедини себе человеческое естество.